7.4. Графики долговременных и краткосрочных издержек. Ранее мы видели, смотри рисунок 7.1, что зависимость средних издержек от объема производства на краткосрочном отрезке имеет U-образную форму. Теперь мы покажем, что тот же график для долговременного периода также имеет U-образную форму. Но форма этих кривых объясняет различными экономическими факторами. В данном разделе мы рассмотрим долговременные кривые средних и предельных издержек, а также выявим различия между ними и такими же кривыми для краткосрочного периода. Негибкость производства в краткосрочном периоде. Вспомним, что в долговременном периоде все факторы производства носят переменный характер, потому что его плановый горизонт достаточно велик, чтобы изменить размер завода или производства. Эта дополнительная гибкость обычно приводит к тому, что производство на ферме осуществляется с более низкими средними издержками, чем в краткосрочном периоде. Чтобы понять, почему это так, мы можем сравнить ситуации, при которой как капитал, так и труд изменяются, с ситуацией, при которой величина капитала постоянно в краткосрочном периоде. Примечание диктора. Далее на странице 210 следует рисунок 7.6. Характер производства фирмы на краткосрочном этапе. Конец примечания. Рисунок 7.6 показывает производственные изокванты фирмы. Предположим, капитал зафиксирован на уровне К1 в краткосрочном периоде. Чтобы достичь объема выпуска продукции Q1, фирме следует минимизировать издержки за счет выбора трудовых затрат, равных L1, что соответствует точке касания на изокосте AB. Негибкость проявляется, когда фирма решает увеличить объем производства до Q2. Если бы капитал не был фиксированным, данный объем производства достигался бы при затратах капитала К2 и труда L2. Тогда издержки производства отражались бы изокостой CD. Однако постоянный капитал вынуждает фирму увеличить объем выпуска, используя капитал К1 и трудозатраты L3 в точке P. Точка лежит на изокосте EF, который представляет более высокие издержки, чем изокоста CD. Издержки производства выше при фиксированных капитальных затратах, так как фирма не способна заменить относительно недорогим капиталом более дорогостоящий труд при расширении производства. Данный пример показывает, почему средние издержки производства должны быть выше на коротком, а не на длительном промежутке времени. Он также объясняет, почему факторы, определяющие форму кривых долговременных затрат, отличаются от факторов, формирующих кривые затрат на краткосрочном отрезке времени. Страница 211. Форма кривых затрат на долговременном этапе. На долговременном этапе возможность изменения размеров капитала позволяет фирме сократить издержки. Чтобы увидеть, как меняются издержки по мере движения вдоль траектории расширения экономической деятельности, на долговременном этапе мы можем посмотреть на графики средних и предельных долговременных издержек. Наиболее важным определяющим фактором формы этих графиков является то, каким будет эффект масштаба – возрастающим, постоянным или падающим. Предположим, например, что для производственного процесса фирмы характерен постоянный эффект масштаба для всех объемов производства. Тогда удвоение используемых факторов ведет к увеличению объема производства в 2 раза. Так как стоимость факторов производства останется неизменной при увеличении объема выпуска продукции, средние издержки производства должны быть теми же для всех объемов производства. Теперь предположим, что эффект масштаба возрастающий. Удвоение используемых факторов производства ведет к увеличению объема выпуска продукции более чем в 2 раза. Тогда средние издержки производства снижаются, так как удвоение издержек связано с более чем 2-кратным ростом выпуска продукции. По той же логике, при падающем эффекте масштаба средние издержки производства должны расти вместе с объемом производства. В предыдущей главе мы видели, что на долговременном этапе для большинства производственных технологий фирм эффект масштаба сначала возрастающий, затем постоянный и, наконец, падающий. Рисунок 7.7 показывает типичную кривую средних долговременных издержек LAC, соответствующую данному описанию производственного процесса. Кривая средних долговременных издержек имеет U-образную форму, так же, как и кривая средних краткосрочных издержек. Но причина U-образной формы в первом случае заключается скорее в возрастающем и падающем эффекте масштаба, а не в действии закона убывающей отдачи по отношению к факторам производства. Кривая долговременных предельных издержек LMC определяется с помощью кривой долговременных средних издержек. Она находится ниже кривой долговременных средних издержек, когда LAC снижается, и выше, когда LAC идет вверх. Примечание диктора. Далее, на странице 212 следует рисунок 7.7, график долговременных средних и предельных издержек. Конец примечания. Две кривые пересекаются в точке А, где кривая долговременных средних издержек достигает своего минимума. Взаимосвязь между краткосрочными и долговременными издержками. Рисунок 7.8 и 7.9 показывают взаимосвязь между краткосрочными и долговременными издержками. Предположим, фирма не уверена в будущем спросе на свою продукцию и рассматривает три альтернативных варианта размеров предприятия. Линии краткосрочных средних издержек по трем вариантам даны как SAC1, SAC2 и SAC3 на рисунке 7.8. Решение имеет огромное значение, поскольку после того, как предприятие построено, его размеры невозможно изменить в течение некоторого времени. Рисунок 7.8 показывает случай, при котором на долговременном этапе эффект масштаба постоянный. Если фирма рассчитывает производить Q1 единиц продукции, то ей следует строить самый маленький по размерам завод. Ее средние издержки производства составят $10. Это минимальные издержки, потому что линия краткосрочных предельных издержек SMC пересекает линию краткосрочных средних издержек SAC, когда и те, и другие равны $10. Примечание диктора. Далее, на странице 213 следует рисунок 7.8, график долговременных и краткосрочных издержек производства при постоянном эффекте масштаба. Конец примечания. Если фирма должна производить Q2 единиц продукции, лучшим вариантом будет завод средних размеров со средними издержками производства, также равными $10. Если нужно производить Q3 единиц продукции, происходит смещение к третьему варианту завода. Если осуществимы только эти размеры предприятия, любой выбор объема производства между Q1 и Q2 повлечет за собой рост средних издержек. То же самое произойдет и при выборе между объемами производства Q2 и Q3. Примечание диктора. Далее на странице 213 следует рисунок 7.9, график долговременных и краткосрочных издержек производства при увеличивающемся и сокращающемся эффекте масштаба. Конец примечания. Страница 214. Что показывает линия долговременных издержек фирмы? На долговременном этапе фирма может изменить размеры своего завода таким образом, что если первоначальный объем производства составлял Q1 и появилось желание увеличить выпуск продукции до Q2 или Q3, это может быть сделано без увеличения издержек производства. Кривая долговременных средних издержек представляет собой отмеченные перекрестными штрихами участки линии краткосрочных средних издержек, так как она показывает минимальные издержки производства для любого объема выпуска продукции. Кривая долговременных средних издержек является таким образом огибающей кривых краткосрочных средних издержек. Она огибает краткосрочные кривые. Теперь предположим, что существует множественный выбор размеров завода, для каждого из которых имеется кривая краткосрочных средних издержек с минимумом на уровне $10. Вновь кривые долговременных средних издержек будут огибать краткосрочные кривые. На рисунке 7.8 это прямая линия LAC. Сколько бы ни решила производить фирма, она может выбрать размер производства, который позволяет ей осуществлять выпуск продукции с минимальными средними издержками в $10. При возрастающем или падающем эффекте масштаба анализ в основном такой же, но линия долговременных средних издержек не является больше горизонтальной. Рисунок 7.9 показывает типичный случай, при котором минимальные средние издержки являются самыми низкими для производства средних размеров. График долговременных средних издержек вначале отражает возрастающий эффект масштаба, но при увеличении объема производства этот эффект становится падающим. Опять-таки, участки с поперечной штриховкой образуют огибающие, связанные с тремя вариантами производства. Чтобы уяснить взаимосвязь между краткосрочными и долговременными издержками, рассмотрим фирму, которая решила осуществить выпуск продукции Q1 на рисунке 7.9. Если она строит небольшое предприятие, кривая краткосрочных средних издержек SAC1 релевантна, и средние издержки производства в точке B на кривой SAC1 составляет $8. Небольшое предприятие лучше, чем завод средних размеров со средними издержками производства $10, точка А на кривой SAC2. Точка B, следовательно, станет одной из точек функции долговременных издержек, когда выбор ограничен только тремя размерами предприятий. Страница 215. Если бы было возможно построить предприятие других размеров, фирма достигла бы объема производства Q1 с меньшими, чем $8 издержками на единицу продукции. Тогда бы B не находилась на кривой долговременных издержек. На рисунке 7.9 Огибающая, которая образуется, если бы возможно было построить предприятие любых размеров, дана в виде кривой LAC, имеющей U-образную форму. Отметим, что кривая LAC никогда не поднимается выше любой кривой краткосрочных средних издержек. Заметим также, что точки минимальных средних издержек самого маленького и крупнейшего из предприятий не находятся на кривой долговременных средних издержек вследствие возрастающего и падающего эффекта масштаба на долговременном этапе. Например, небольшое предприятие, действующее с минимальными средними издержками, нерентабельно, потому что у более крупного предприятия есть преимущество из-за возрастающего эффекта масштаба, дающий возможность выпускать продукцию с более низкими средними издержками.